Рик Рентон. Прием. Тим, как меня слышно? Прием. Рация безбожно хрипела. Но даже искаженный статикой и помехами голос женщины звучал довольно привлекательно. Уже не молода, но даже в такой короткой фразе послышались интонации, которые мгновенно рисуют в вашем воображении симпатичную, приветливую даму с хорошим чувством юмора. Ведь улыбку всегда слышно, а некрасивые люди редко улыбаются. «Слышу вас хорошо». Тим подхватил передатчик со стола, едва успев подняться на вышку, после того, как все-таки удалось запустить генератор. «Саманта?» «Зовите меня Сэм. Полное имя меня старит, знаете ли». Голос в динамике продолжал звучать все так же задорно. Женщина явно продолжала улыбаться. «Я же не зову вас Тимофеем. Подумать только, ну и имена у вас там в России. И, кстати, не забывайте говорить «прием», когда заканчиваете передачу со своей стороны. Прием?» «Да, простите. Сэм, прием?» «Вот, то-то же. Как вам наше удобство? Все работает как нужно? Прием?» Тим оглядел пространство наблюдательной вышки. Кровать, стул, письменный стол, радиостанция, шкаф с небольшой библиотекой, да печка в углу, туалет на улице и бескрайние леса Центральной Канады за широкими окнами. Генератор внизу не сразу завелся, но вроде бы сейчас работает ровно. В остальном все в порядке. Прием. Ответ немного задержался, но симпатичный бархатный голос все-таки снова зазвучал из хриплого динамика. «Вот и славно. Тим, если что, радиостанция может некоторое время работать от батареек. Они у вас в столе, в нижнем ящике. Сообщите мне, если генератор вдруг совсем забарахлит. А пока отдыхайте. Завтра вам нужно будет пройти пешком еще больше, чем сегодня. Собрать данные с первой по пятую камеры и поменять в них карты памяти. Прием». «Да, вертолет высадил меня гораздо дальше от вышки, чем я ожидал. Потопал знатно. Ну, ничего. И у меня есть журнал с заданиями. Так что я обо всем знаю и готов к работе». Тим подтянул к себе бинокль, висевший на крючке у входной двери. «Сэм, а вы базируетесь на той вышке, которую я вижу на той горе? На востоке? Прием?» «Так точно, Тим. Но до меня идти гораздо дольше, чем кажется. Тут же возвышенность». После небольшой паузы голос продолжил. «У вас есть еще вопросы? Прием?» «Нет, все пока что понятно. Прием». «Тогда спокойной вам ночи, а то у меня еще осталось много дел. Отбой!» «Тим, Тим, ответьте! У вас все в порядке? Прием?» Изрядно запыхавшись, мужчина преодолел последний пролет лестницы, ведущей на верхушку вышки, и распахнул дверь. Задыхаясь, он сбросил рюкзак и щелкнул кнопкой передатчика. «Сэм, я... Уф, я на связи. Прием». «О, Тим, я уже начала волноваться. Вы должны были быть на связи 15 минут назад. Что-то случилось? Прием?» «Нет, все в порядке. Просто тут...» Мужчина делал паузу, пытаясь поймать сбившееся дыхание. «Тут действительно нужно довольно много ходить пешком. Я как-то не ожидал. Но ничего, я привыкну. Прием?» «О, я уверена, что вы справитесь, Тим. Я тоже сначала уставала. Но ничего, теперь даже нравится. Тут же так красиво». За широкими окнами будки, на вершине высокой конструкции, простиралось бескрайнее море качающихся верхушек деревьев. «Прием?» «Это точно. Потрясающие виды. Особенно озеро около пятой камеры. Я постараюсь больше не опаздывать. И еще, Сэм, а мы можем перейти на «ты»? Обращение на «вы» меня старит, знаете ли. Прием?» В динамике передатчика прожурчал мелодичный смех. «Конечно, Тим. Я и сама хотела предложить. Но сейчас уже вынуждена откланяться. Постарайтесь больше не опаздывать. Я хотела бы почаще говорить о чем-нибудь, кроме нашей работы. А то теперь у меня совсем нет на это времени. Прием?» Да, конечно. Я обязательно постараюсь. Мужчина устало опустился на стул и вдруг понял, что улыбается словно мальчишка. Я тоже хотел бы, наверное. И если ты не против, прием. Ты, главное, не опаздывай камеру. Для экспериментов биологов очень важно иметь непрерывную картинку. И карты памяти нужно менять строго по расписанию. Хорошо? Прием. Конечно, Сэм. Я справлюсь. Прием? Тогда до связи. Побежала. А то сейчас сама опоздаю к своим подопечным. Отбой. И сегодня я видел медведя. Огромный, как мой старый Volkswagen. Кажется, он меня почуял, но не подал вида. Фыркнул и скрылся в малиннике. Прием? О, да это же старый Джо. Он и в моем квадрате иногда появляется. Настоящий миляга. Голос Саманты звучал с такой искренней симпатией, что Тим даже начал немного ревновать. У него здесь полно еды, и он давно привык к запаху наблюдателей. Не переживай, Тим. До весны ты ему совершенно не интересен. Точно так же, как еноты или выдры в озере. Ты для него просто часть ландшафта. Но на всякий случай всегда бери с собой транквилизатор. И никогда не трогай его малину. Прием? Да, конечно. Я, честно говоря, сильно струхнул. Даже начал искать дерево, на которое можно было бы залезть во спасение. А вокруг, как назло, одни сосны. И до ближайших веток 5 метров. Но потом собрался и вспомнил, что звери чувствуют страх. И попытался, если так можно сказать, попытался не бояться. И вроде бы получилось. Прием? Я уверена, что у тебя это прекрасно получилось. Некоторые при виде Джо вообще теряют сознание от паники. А твое поведение говорит о том, что ты по-настоящему смелый мужчина, Тим. Я рада, что наши работодатели в тебе не ошиблись. Прием? Да ну, брось. Тим засмущался, но в то же время посмотрел в зеркало на свое заросшее бородой лицо не без гордости. И сегодня я успел обойти все камеры даже немного раньше. Наверное, потому, что особенно быстро улепетывал от той, возле которой встретил Джо. Прием? Рация ответила именно так, как и рассчитывал мужчина, милым бархатным смехом. Ну что ж, тогда будем считать, что это заслуга старого Джо. Тим, а тебе самому надо впредь стараться еще лучше. Голос женщины хихикнул и немного помедлил. Тим, я должна сказать, что мне очень приятно с тобой работать и разговаривать. Прием. Очень взаимно, Сэм. Жаль, что у нас нет выходных, в которые мы бы могли пообщаться подольше. Или сходить друг к другу в гости. Прием? Что ж... Кажется, голос Саманты немного погрустнел. Так уж получается, что у нас очень много работы и очень мало людей, согласных ее делать. И кроме нас, ученым, никто не поможет. Хорошо, что мы нашли тебя, Тим. Но мне уже снова пора. Была очень рада тебя услышать. До связи, отбой. До связи. Я буду скучать. Но, кажется, эти слова женщина уже не слышала. Что ж, хорошо, можно и поговорить, раз сегодня ты справился так быстро. У нас есть еще примерно 5 минут до того, как мне нужно будет бежать. Ну вот тебе вопрос. Тим, а какова твоя история? Прием. В каком смысле? Готовя себе бутерброд, параллельно с сеансом связи, от столь неожиданного вопроса мужчина замер, сжимая пачку галет, которая никак не хотела открываться. Прием. Ну, знаешь ли, не каждый соглашается пробыть вдали от цивилизации 9 месяцев подряд посреди канадской глуши, да еще и в полном одиночестве. На такую работу идут точно не ради денег. Ведь, прямо скажем, оплата нашего труда оставляет желать лучшего. Я точно знаю, что ты не такой уж фанат дикой природы. Прием. Тим немного помедлил с ответом. Отложив галет, он присел у передатчика и задумчиво почесал густую бороду. Это верно подмечено. И насчет того, что я здесь не просто так, тоже. Знаешь, если бы ты спросила меня об этом еще пару месяцев назад, я бы, наверное, соврал что-нибудь. Про то, что давно хотел переехать в Канаду или типа того. Но теперь скажу, как есть. Мужчина сделал паузу и посмотрел вдаль на качающиеся верхушки сосен на фоне заходящего солнца. Видишь ли, пару лет назад я потерял смысл своего существования. И давно уже жил один, хотя и среди миллионов людей. Общался только с кассирами в супермаркетах. «Вам нужен пакет? Оплата картой?» Вот и все, что я слышал от людей. И тут мне, наконец, подвернулась возможность остаться одному во всех смыслах. Прием? О, ну что ж, бывает. Наверное, я могу это понять. А что же такое случилось? Можешь рассказать? Прием? Скажем так. Человек, ради которого я просыпался по утрам, ради которого был готов жить, смеяться и творить, этот человек ушел от меня. Ушел из жизни. В этом никто не виноват, просто нам не повезло. Рак. Прием? О, прости, пожалуйста. Я думала, что тебя просто бросили, или, может, ты на бирже проигрался. Опять я глупости какие-то говорю. Прости, Тим, я не хотела. Прием? Да ничего. Уже очень много времени прошло. Тим устало протер глаза, опустил передатчик на стол и положил голову на руки рядом с ним. Но с тех пор я так и не научился радоваться жизни. Так же, как тогда, когда мы были вместе. До недавнего времени. Прием? До недавнего времени? Женщина забыла сказать прием, но мужчина понял все без лишних условностей и продолжил свой рассказ. Да, до недавнего времени. Знаешь, Сэм, я ожидал, что моим руководителем тут будет какой-нибудь суровый лесник, кто-то вроде старого Джо, только в человеческом обличии. Но я и подумать не мог, что буду работать с такой, как ты. Тим поднялся, глубоко вздохнул и решительно тряхнул отросшими космами. Я хочу быть с тобой искренен. Ты очень напоминаешь мне того человека, о котором я говорил. Твой голос, манеры, то, как ты реагируешь на мои шутки. То, как ты смеешься. Я всегда дико устаю после очередного обхода камер. Но каждый раз после того, как мы поговорим, я снова чувствую себя полным сил. И чувствую, что готов к тому, чтобы радоваться новому дню, а не просто проматывать отведенное мне время, как 2 года до этого. Я же на свободе жил, как в тюрьме. Никуда не ходил, кроме продуктовых магазинов. А теперь я снова могу радоваться этим видам, этому закату и этим шумящим соснам. И радоваться возможности побеседовать с тобой, Сэм. Потому что я снова чувствую, что не один в этом мире. Пауза затянулась, но Тим все-таки спохватился. Прием? Рация ответила не сразу. Тим, мне очень приятно слышать это. Я тоже рада, что мы так сработались. Нет, не так. Что мы стали друзьями. Голос на том конце связи немного закашлялся от смущения. И что наше общение так благоприятно на тебя действует. Пожалуй, я могу сказать все то же самое. Мне тоже нравится беседовать с тобой, Тим. Не дождавшись условного прием, мужчина схватил передатчик и щелкнул кнопкой. Сэм, скажи, мы можем встретиться после того, как закончится наша смена? Прием? Ответа не было дольше обычного. Тим снова щелкнул кнопкой и сказал уже менее уверенно. «Сэм, прием». После нескольких секунд тишины передатчик все же захрипел в ответ. «Тим, ведь ты же ничего обо мне не знаешь. Не знаешь мою историю. Я пока не готова о ней рассказать, извини. Прием?» «Да, да, ты права, извини, я... Это было очень невежливо с моей стороны. Мне нужно идти, Сэм. Кажется, я вижу дым. Нужно проверить. Отбой». Мужчина бросил передатчик и выключил радиостанцию. И, вскочив, начал ходить туда-сюда по небольшой комнатушке, размышляя вслух. «Вот идиот, а! Почему ты все время думаешь только о себе? Откуда ты знаешь, что у нее произошло? встретиться. Словно она какой-то послушный робот, который должен немедленно согласиться на твои предложения только потому, что ты пару раз удачно пошутил и расчувствовался тут, как девчонка. Дебил! Ох, дебил! И как теперь с ней вообще разговаривать? Сэм, прости. Мужчина дико смущался. Мало того, что после вчерашнего выходить на связь было и так неловко, но еще и опоздание в нагрузку. Показалось, что я опять увидел дым. Но это был всего лишь туман с озера. Сэм, прием. Обычно, когда он опаздывал к отчету, его куратор сама то и дело сигналила в рацию вопросами. Но сегодня, пока Тим торопливо бежал вверх по лестнице, голоса слышно не было. И в ответ на запрос динамик выдавал лишь шипение статики. «Сэм, ты меня слышишь? Прием!» Динамик ответил все той же статикой, и вроде бы послышалось какое-то ворчание за миг до того, как Тим снова перевел тумблер в положение передачи сигнала. «Сэм!» Спешно вернув тумблер в прежнее положение, мужчина прислушался к звукам, которые долетали из динамика. Шипение, ворчание, шумный вздох, грохот перевернутой мебели. «Сэм!» После секунды тишины в динамике снова послышался шумный выдох и громкий рев, закончившийся каким-то металлическим грохотом и хрустом. Шипение оборвалось. Динамик молчал. Рванув бинокль с вешалки, Тим вгляделся туда, где на горе виднелась ажурная конструкция наблюдательной вышки. Никакого движения. Или нет? Что-то вроде бы шевелится. Закинув на плечо ружье с усыпляющими зарядами, мужчина спешно выскочил за дверь и запрыгал вниз по лестнице. Бег. Дыхание. Береги дыхание. Неплохо натренировался за лето. Раньше бы уже сдох при таком темпе. Но черт подери, как же тут на самом деле далеко. Беги. Беги. Беги. Надо было взять с собой воды. Ладно. У Сэм наверняка есть что попить. Чем скорее добежишь, тем раньше утолишь жажду. Подъем. Хорошо, что есть тропинка. И гору видно над деревьями, не заплутаешь. Прыжок, шаг, прыжок. Беги, дыши, беги. Сколько времени прошло? 10 минут? 15? Сколько можно пробежать за это время? 5 километров? А в гору? Беги, не думай, ей нужна помощь. Вышка уже гораздо ближе, видно отдельные доски без бинокля. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Шаг, прыжок, бег, шаг, прыжок. Вот и опушка. Вышка точно такая же, как у меня. Легкие горят. Ничего, я уже на месте. Я уже здесь. Я уже иду, Сэм. Сэм! Сэм! Спотыкаясь на подгибающихся от усталости ногах, Тим взбирался по лестнице. Пролет за пролетом, ступень за ступенькой. Знакомое ворчание. Рык. Увидев прыгающего по ступеням задыхающегося мужчину, старый Джо от неожиданности поднялся на задние лапы. И через миг громогласно зарычал, обозначая свою позицию в вопросе контроля данной территории. Дротик со снотворным вылетел из ружья и вонзился в грудь могучего зверя. Уже 3 оперенных наконечника торчало из густого меха, когда медведь грузно опустился обратно на передние лапы. И вытянув мохнатую морду в сторону мужчины, он принюхался, медленно покачнулся и осел на подогнувшихся конечностях. Заурчав, он сладко зевнул, обнажив клыки размером с палец. Сонно оглянулся на закат и, свернувшись калачиком, мирно засопел, опустив зажмурившуюся морду на когтистые лапы. «Сэм!» Перепрыгнув через огромную мирно посапывающую голову зверя, Тим влетел в распахнувшуюся дверь наблюдательного пункта, ожидая увидеть самое страшное. Но внутри никого не было. Лишь повсюду валялись книги, посуда и мебель, перевернутая медведем в процессе исследования помещения. На столе, у противоположного от входа угла, лежала опрокинутая радиостанция. Подключенный к ней передатчик был основательно пожеван. С помятой сетки динамика, из которого должен был быть слышен голос Тима, до сих пор капала слюна зверя. И с другой стороны радиостанции отходил еще один кабель, тоже основательно пожеванный. Провод вел по направлению к странного вида металлическому коробу. На вышке Тима такого не было. Сделав шаг, мужчина смог разглядеть надпись на верхней панели металлического блока. синергетический электронный мотиватор. Модель СЭМ-35-2В. Собственность Министерства природных ресурсов Канады. Для вас читали Павел Нагин и Ля Ревер.